Глава 15. Общий очерк военно-политического положения в начале 1918 года. Дона, Кубани, Северного Кавказа. Первый Донской круг дал пернач выбранному атаману, но не дал ему власти. Во главе области поставлено было войсковое правительство, состоявшее из 14 старшин, избранных каждым округом излюбленных людей, вне всякой зависимости от их государственного, общественного и просто делового стажа. Атаман являлся только председателем в заседаниях правительства, а его помощник – членом. Эти заседания имели характер заседаний провинциальной городской думы с нудными, митинговыми, а главное, лишенными практического значения словопрениями. Деятельность эта не оставила по себе никакого следа в истории Дона, и на тусклом фоне ее меркли крупный и твердый государственный разум Каледина и яркий молодой порыв донского баяна Митрофана Багаевского. Каледин отзывался в разговорах со мной о правительстве с большой горечью. Багаевский выражался о нем осторожно и деликатно. Оно по своему составу было не сильно. Члены правительства были люди, безусловно, честные и добросовестные, но не могли сразу охватить всей колоссальной работы. Во всяком случае, в среде правительства государственные взгляды Каледина поддержки не нашли. И ему предстояло идти или путем революционным, наперекор правительству и настроениям казачества, или путем конституционным, демократическим, которым он пошел и который привел его и Дон к самоубийству. В первое время, после Октябрьского переворота, донская власть искала связи с обломками Временного правительства при помощи таких несерьезных посредников, как бывший командующий войсками Московского округа грузинов и крупный темный делец Молдавский. Но правительство сгинуло, и Каледину поневоле приходилось на Дону принимать на себя функции центральной власти, что он делал с большой осмотрительностью и даже нерешительностью. Вместе с тем, чтобы получить более широкую народную опору, Донское правительство 20 ноября обратилось к населению области с весьма либеральной декларацией, созывая на 29 декабря единовременный съезд казачьего и крестьянского населения для устроения жизни Донской области и привлечения к участию в управлении краем пришлого элемента. В начале января вопрос этот разрешился образованием коалиционного министерства на паритетных началах. Причем 7 мест было предоставлено казачеству и 7 иногородним. Третий Донской круг впредь до установления законодательного органа предоставил правительству всю полноту власти, но иногородний съезд ограничил ее выделением дел, касающихся неказачьего населения. Из общей компетенции правительства и передачи их на усмотрение иногородней половины его. Это расширение базы и привлечение в состав правительства демагогов-интеллигентов и революционной демократии, быть может, полнее отражая колеблющееся, неустойчивое настроение области, вызвало, как увидим ниже, паралич власти в основном и для этого времени единственно жизненном вопросе – борьбе с большевизмом. Крестьянство, составлявшее 48% населения области, увлеченное широкими посулами большевиков, не удовлетворялось теми мероприятиями, которые принимала донская власть. Ведшим земство в крестьянских округах, привлечением крестьян к участию в станичном самоуправлении, широком приеме их в казачестве и сословии, и наделением 3 миллионами десятин, отбираемой у помещиков земли. Под влиянием пропаганды пришлого социалистического элемента, крестьянство ставило непримиримо требования общего раздела всей казачьей земли. Рабочая среда, наименьшая численно 10-11%, но сосредоточенная в важных центрах и наиболее беспокойная, не скрывала своих явных симпатий к советской власти. Революционная демократия не изжила своей прежней психологии и с удивительным ослеплением продолжала ту разрушительную политику, которую она вела в Таврическом дворце и в Смольном, и которая погубила уже ее дело в общерусском масштабе. Блок социал-демократов-меньшевиков и социал-революционеров царил на всех крестьянских и иногородних съездах, в городских думах. советах солдатских и рабочих депутатов, в профессиональных организациях и межпартийных собраниях. Не проходило ни одного заседания, где бы не выносились резолюции недоверия атаману и правительству, где бы не слышалось протестов против всякой меры, вызванной военными обстоятельствами и анархией. Они протестовали против военного положения, против разоружения большевистских полков, против арестов большевистских агитаторов. Они проповедовали нейтралитет и примирение с той силой, которая вышла на пролом и устами одного из своих военных начальников, шедших покорять Дон, объявляла: «Требую от всех встать за нас или против нас. Нейтральности не признаю». Была ли эта деятельность результатом серьезного сложившегося убеждения? Конечно, нет. К ней обязывала партийная дисциплина и партийная нетерпимость. На одном из собраний народных социалистов ШИК, характеризуя позицию, занятую социалистами Ростовской думы, говорил: «В тиши они мечтают о казачьей силе, а в своих официальных выступлениях силу чернят». Но недоверие и неудовлетворенность деятельностью атамана Каледина нарастало и в противоположном лагере. В представлении кругов добровольческой армии и ее руководителей, доверявших вполне Каледину, казалось, однако, недопустимым полное отсутствие терзаний с его стороны. Русские общественные деятели, собравшиеся со всех сторон в Новочеркасск, осуждали медлительность в деле спасения России, политиканство, нерешительность донского правительства. Это обвинение на одном собрании вызвало горячую отповедь Каледина. «А вы что сделали? Я лично отдаю родине и Дону свои силы, не пожалею и своей жизни. Но весь вопрос в том, имеем ли мы право выступить сейчас же? Можем ли мы рассчитывать на широкое народное движение? Развал общий. Русская общественность прячется где-то на задворках, не смея возвысить голоса против большевиков. Войсковое правительство, ставя на карту донское казачество, обязано сделать точный учет всех сил и поступить так, как ему показывает чувство долга перед Доном и перед Родиной». В сознании русской общественности возникало еще одно опасение, навеянное впечатлениями речей местных трибунов, терявших душевное равновесие и чувство государственности. Отражением этого настроения появилась тихая статья в сдержанном кадетском органе «Ростовская речь», в котором высказывалось опасение, чтобы организация государственной власти на местах, это своеобразный сепаратизм областных республик, не превратилась из средства в цель, и чтобы борьба против насилия и узурпации государственной власти не превратилась в конечном итоге в борьбу против самой свободы, добытой революцией, и против государственной власти как таковой. Во всяком случае, Дон не давал достаточных поводов к такому опасению. И лично Каледин этого упрека не заслуживал совершенно. Он был вполне искренен, когда на областном съезде иногородних 30 декабря говорил: «Не признав власти комиссаров, мы принуждены были создать государственную власть здесь, к чему мы никогда раньше не стремились. Мы хотели лишь широкой автономии, но отнюдь не отделения от России». В такой обстановке протекала трудная работа Каледина. Когда в ночь на 26 ноября произошло выступление большевиков в Ростове и Таганроге, и власть в них перешла в руки военно-революционных комитетов, Каледин, которому было страшно пролить первую кровь, решился, однако, вступить в вооруженную борьбу. Но казаки не пошли. В этот вечер сумрачный атаман пришел к генералу Алексееву и сказал: «Михаил Васильевич, я пришел к вам за помощью. Будем, как братья, помогать друг другу. Веяние недоразумения между нами окончено. Будем спасать, что еще возможно спасти». Алексеев просиял, сердечно обняв Каледина, ответил ему: «Дорогой Алексей Максимович, все, что у меня есть, рад отдать для общего дела». Офицерство и юнкера на Барочной были мобилизованы, составив отряд в 400-500 штыков. К ним присоединилась донская молодежь, гимназисты, кадеты. Позднее одумались несколько казачьих частей, и Ростов был взят. С этого дня Алексеевская организация получила право на легальное существование, Однако отношение к ней оставалось только терпимым, выражаясь не раз в официальных постановлениях донских учреждений в формах обидных и даже унизительных. В частном заседании третьего круга говорили: «Пусть армия существует, но если она пойдет против народа, она должна быть расформирована». Значительно резче звучало постановление съезда иногородних, требовавшего разоружения и роспуска добровольческой армии, борющейся против наступающего войска революционной демократии. С большим трудом войсковому правительству удалось прийти со съездом к соглашению, в силу которого, как говорилось в декларации, существующая в целях защиты Донской области от большевиков, объявивших войну Дону, и в целях борьбы за учредительное собрание, должна находиться под контролем объединенного правительства. И в случае установления наличности в этой армии элементов контрреволюционных, таковые элементы должны быть удалены немедленно за пределы области. Неудивительно, что с первых же шагов в сознании добровольчества возникло острое чувство обиды и беспокойное сомнение в целесообразности новых жертв, приносимых не во имя простой и ясной идеи отчизны, а за негостеприимный край, не желающий защищать свои пределы и за абстрактную формулу, в которую после 5 января обратилось учредительное собрание. Измученному воображению представлялось повторение картин Петрограда, Москвы, Киева, где лозунги оказались фальшивыми, доверие растоптано и подвиг оплеван. Поддерживала только вера в вождей. Под влиянием беседы с Калядином Лукомский уехал во Владикавказ, я и Марков на Кубань. Романовский, решив, что имя его не так одиозно, как наши, и не доставить огорчения донскому правительству, остался в Новочеркасске и принял участие в Алексеевской организации. Условились, что нам дадут знать немедленно, как только приедет Корнилов и выяснится ближайшая перспектива нашей работы. Прожили мы на Кубани первую неделю в станице Славянской. Потом я переехал в Екатеринодар, пользуясь документом на имя Добровольского. То, что я увидел на Кубани, привело меня в большое недоумение своим резким контрастом с оценкой Калядина. Внутреннее состояние здесь было еще более сложно и тревожно, чем на Дону. И если оно не прорывалось крупными волнениями, то только потому, что внутренний фронт был далеко, и Донская область прикрывала Кубань от непосредственной угрозы воинствующего большевизма. Тот разрыв государственных связей с центром, который на Дону наступил в силу крушения Временного правительства, на Кубани существовал давно, будучи вызван другими, менее объективными причинами. Еще 5 октября, при решительном протесте представителей Временного правительства, Краевая казачья рада приняла постановление о выделении края в самостоятельную Кубанскую республику, являющуюся равноправным самоуправляющимся членом Федерации народов России. При этом право выбора в новый орган управления предоставлялось исключительно казачьему, горскому и незначительному численно-коренному иногороднему населению, то есть почти половина области лишена была избирательных прав. Во главе правительства, состоявшего по преимуществу из социалистов, был поставлен войсковой атаман полковник Филимонов. Человек, обладавший, несомненно, более государственными взглядами, нежели его сотрудники, но недостаточно сильный и самостоятельный, чтобы внести свою индивидуальность в направление деятельности правительства. Решение Рады принято было значительным большинством голосов, составленным из оригинального сочетания стариков, консервативного элемента, несколько патриархальной складки, чуждого всяких политических тенденций, и казачьей интеллигенции. Это последнее носило партийные названия социал-революционеров и социал-демократов. Но, вскормленная на сытом хлебе привольных кубанских полей, она пользовалась социалистическими теориями только в качестве внешнего одеяния и для экспорта, сохраняя у себя дома в силе все кастовые традиционные перегородки. Против решения Рады были фронтовые казаки и коренные крестьяне. Последние, выразив протест против непатриотического и недемократического, по их убеждению, закона, вышли из состава Рады. Мотивами к такому негосударственному решению вопроса, отделению Кубанской республики, послужили тревога стариков за участь казачьих земель, которым угрожала общерусская земельная политика. Честолюбие кубанской социалистической интеллигенции, жаждавшей трибуны и портфелей, и, наконец, украинские влияния, весьма сильные среди представителей черноморских округов. Рознь между казачьим и иногородним населением приняла еще более острые формы. Наверху, в представительных учреждениях, она проявлялась непрекращавшейся политической борьбой. Внизу, в станицах, народной смутой, расчищавшей путь большевизму. Казачьи социалисты не учли соотношения сил. Против Рады и правительства встало не только иногороднее население, но и фронтовое казачество. Эти элементы обладали явным численным перевесом, а главное – большим дерзанием и буйной натурой. Большевизм пришел в массу иногородних, найдя в различных слоях их такую же почву, как и везде в России, осложненную вдобавок чувством острого недовольства против земельных и политических привилегий господствующего класса – казачества. Но фронтовая молодежь не имела решительно никаких данных в политических, бытовых, социальных условиях жизни Кубани для восприятия большевизма. Ее толкнули к нему только психологические причины – пьяный угар обезумевшей солдатчины на фронте, принимавшей заразительные формы, безотчетное сознание силы в новом нашествии, усталость от войны и нежелание дальнейшей борьбы в какой бы то ни было форме. Наконец, сильнейшая агитация большевиков, угрожавших кровавой расправой в случае сопротивления и обещавших не касаться внутреннего казачьего уклада, имущества и земель в случае покорности. Был еще один элемент на Кубани, по природе своей глубоко враждебный большевизму. Это черкесский народ, вызвавший большие и необоснованные надежды на Дону и в кругах добровольческой армии. В качестве одного из источников комплектования противобольшевистской вооруженной силы. Бедные, темные, замкнутые в узких рамках архаического быта, черкесы оказались наименее воинственным элементом на Кавказе и приняли большевистскую власть с наибольшей покорностью и с наиболее тяжелыми жертвами. Формирование же черкесских частей впоследствии окончилось полной неудачей. Полки эти были страшнее для мирного населения, чем для противника. В конечном результате, когда Каледин, чтобы создать в глазах донских казаков некоторую иллюзию общеказачьего фронта, просил кубанского атамана прислать на Дон хоть один пластунский батальон, такого на Кубани не оказалось. Кубанские части не шли войной против своего правительства, но не шли также и против большевиков, и приказания своей выбранной власти не исполнили. Кубанскому правительству в декабре пришлось прибегнуть в свою очередь к универсальному средству – формированию добровольческого отряда из офицеров и юнкеров, заброшенных судьбою на Кубань. Формирование это поручено было капитану-летчику Покровскому. И здесь, перед элементом государственным, каким являлось офицерство, встали смутные, неясные цели – защита Кубанской республики и ее социалистического, отчасти украинофильского правительства. Почетный старик Федор Щербина, историк Кубанского края, приводит статистические данные по вопросу распространения на Кубани большевизма, как доказательство полной чужеродности его казачьей среде. Поражены им были прежде всего и главным образом станицы, лежавшие на железнодорожных путях из Ростова и Закавказья, откуда шли солдатские эшелоны и возвращались фронтовые казаки. Баталпашинский, например, отдел, расположенный в стороне от магистралей, сохранился дольше и лучше всех. Мартиролог кубанских столиц, переходивших в большевизм, выражался следующими цифрами. 1917 год. Август – 3. Сентябрь – 2. Октябрь – 5. Ноябрь – 5. Декабрь – 10. 1918 год. Январь – 20. Февраль – 16. Март – 24. Апрель – 1. Май – 1. Всего 87 станиц. Таким образом, роковой круг замкнулся в течение 10 месяцев. Эта оригинальная статистика, вероятно, единственная в своем роде на пространстве русской территории, дает и другие любопытные указания. на 947 151 жителей станиц большевиков было 164 579, то есть 17%. В их числе казаков 3,2% и иногородних 96,8%. В 50 станицах насчитано 770 видных советских деятелей-комиссаров, членов совета и агитаторов. Из них 69 интеллигентов и полуинтеллигентов и 711 людей, совершенно необразованных, состоявших на низших ступенях общественной лестницы, по большей части уголовного элемента. В общем числе их 34% казаков и 66% иногородних. Большевизм начал проявляться в области обычными своими признаками. Отрицанием краевой власти, упразднением станичной администрации и заменой ее советами, насилиями над офицерами, зажиточными казаками и буржуями, разбоями, социализациями, реквизициями и так далее. В самом Екатеринодаре царила донельзя сгущенная, нездоровая атмосфера, шли непрерывные митинги. На каждом перекрестке собиралась толпа, возбуждаемая речами большевистских ораторов. В городе с октября существовал военно-революционный комитет, имевший свои отделы – Дубинский и Покровский – в пригородах. Кубанское правительство, сознавая отсутствие всякой опоры, пошло по пути Дона. 12 декабря был созван совместный съезд представителей всего населения. Половина иногородних представителей оказалась большевиками и отказалась от участия в работе съезда. Другая половина, в согласии с казачеством, приступила к работе. Но вместо того, чтобы принять героические меры, хотя бы к спасению родных очагов, соединенные силы казачьей и общерусско-революционной демократии в созданной ими законодательной раде и в преобразованном на паритетных началах правительстве приступили к выражению современного публициста, кипучей творческой работе, прямым результатом которой было создание Конституции Кубанской Республики. Всесторонне разработанная программа решения важнейших политических и экономических вопросов и отдача всей Кубани во власть большевиков. Паритет, как и на Дону, только ослабил сопротивление, введя в состав власти элементы еще менее устойчивые. Соглашательские. Добровольческий отряд успешно сдерживал еще попытки большевистских банд, наступавших на стороны Новороссийска. И даже в конце января у Эйнема под начальством капитана Покровского нанес им жестокое поражение. Но в то же время на узловых станциях Кавказской, Тихорецкой, Тимашовке оседали солдатские эшелоны бывшей Кавказской армии. И местные большевики, сжимая все более и более в тесном кольце Екатеринодар, в городе Армавире большевики образовали Кубанский краевой революционный комитет под председательством Полуяна. Оттуда началась систематическая борьба против Екатеринодара вооруженной силой и агитацией. Северный Кавказ бушевал. Падение центральной власти вызвало потрясения здесь более серьезные, чем где бы то ни было. Примиренная русской властью, но не изжившая еще психологически вековой розни и не забывшая старых взаимных обид разноплеменное население Кавказа, заволновалась. Объединявший его ранее русский элемент, 40% населения края, состоял из двух почти равных численно групп – терских казаков и иногородних, разъединенных социальными условиями и сводивших теперь в междоусобной борьбе старые счеты. По преимуществу земельные. Они не могли поэтому противопоставить новой опасности ни силы, ни единства. Терское войско, слабое численно, затерянное среди враждебной стихии и переживавшее те же моральные процессы, что и старшие братья по Дону и Кубани, внесло еще менее своей индивидуальности в направление борьбы. Еще до половины декабря, когда был жив атаман Караулов и до некоторой степени сохранилось несколько терских полков, сохранялся еще и призрак власти и вооруженной силы. Караулов вел определенную политику борьбы с большевизмом и примирения с горцами. Видя невозможность для себя остановить анархию в крае, Караулов пришел к мысли о создании временного терско-дагестанского правительства, которое и было образовано в начале декабря совместно тремя организациями. Терским казачьим правительством, Союзом горцев Кавказа и Союзом городов Терской и Дагестанской областей. Новое правительство приняло на себя впредь до создания основных законов полноту общей и местной государственной власти. Но эта власть не имела решительно никакой реальной силы, ни на кого не опиралась, и даже в самом Владикавказе ее игнорировал местный совет. 13 декабря на станции Прохладный толпа солдат-большевиков по указанию из Владикавказского совдепа оцепила вагон, в котором находился атаман Караулов, с несколькими сопровождающими его лицами, отвела на дальний путь и открыла по вагону огонь. Караулов был убит. С его смертью терско-дагестанское правительство стало еще более обезличенным. Фактически на Тереке власть перешла к местным советам и бандам солдат Кавказского фронта, которые непрерывным потоком текли из Закавказья и, не будучи в состоянии проникнуть дальше в родные места, ввиду полной закупорки кавказских магистралей, оседали как саранча по Тереке-Дагестанскому краю. Они терроризировали население, насаждали новые советы или нанимались на службу к существующим, внося повсюду страх, кровь и разрушение. Этот поток послужил наиболее могущественным проводником большевизма, охватившего иногороднее русское население, жаждой земли, задевшего казачью интеллигенцию, жажда власти и идеи социализма, и смутившего сильно терское казачество, страх, идти против народа. Что касается горцев, то крайне консервативные в своем укладе жизни и в котором весьма слабо отражалось социальное и земельное неравенство, верные своим задачам и обычаям, они управлялись своими национальными советами, были глубоко чужды и враждебны идеям большевизма, но быстро и охотно восприняли многие прикладные стороны его, в том числе насилие и грабеж. Тем более, что путем разоружения проходивших войсковых эшелонов или купли у них, горцы приобрели много оружия, даже пушки, и боевых припасов. Кадром для формирования послужили полки и батареи бывшего Кавказского туземного корпуса. В начале 1918 года в общих чертах картина жизни на Северном Кавказе представлялась в следующем виде. Дагестан, в общем наиболее замеренный и лояльный, теперь под влиянием событий стал подпадать под турецкое влияние, и в Нагорной части его велась широко проповедь панисланизма. Подговариваемая его идеей шла, не прекращаясь, партизанская война против большевиков, группировавшихся по преимуществу вдоль дороги Баку-Петровск. Но по отношению к казакам и служилым русским людям дагестанцы враждебных действий не проявляли. Чечня, раздираемая внутренними междоусобиями, разделенная на 50-60 враждующих партий по числу влиятельных шейхов, склонялась то к турецкой, то к большевистской ориентации, проявила, однако, полное единение в исторической тяжбе с русскими колонизаторами. Общая идея совместной с ингушами борьбы их заключалась в том, чтобы отбросить терских казаков и частью осетин за Сунджу и Терек, овладеть их землями и, уничтожив тем через Полосицу, связать прочную, горную и плоскостную Ингушетию в районе Владикавказа с одной стороны и Чечню с Ингушетией с другой. Еще в конце декабря чеченцы с фантастическим воодушевлением крупными силами обрушились на соседей, грабили, разоряли и жгли дотла богатые цветущие селения, экономии и хутора. Хасав Юртовского округа, казачьи станицы, железнодорожные станции, жгли и грабили город Грозный и нефтяные промысла. Ингуши, наиболее сплоченные и выставившие сильный и отлично вооруженный отряд, грабили всех – казаков, осетин, большевиков, с которыми, впрочем, были в союзе, держали в постоянном страхе Владикавказ, который в январе захватили в свои руки и подвергли сильному разгрому. Вместе с тем, в союзе с чеченцами ингуши приступили к вытеснению казачьих станиц с Сунджинской линии, для чего еще в ноябре в первую очередь подожгли со всех сторон и разрушили станицу Фельдмаршальскую. Осетины, наиболее культурный из городских народов, имевший даже свою социалистическую интеллигенцию, склонявшуюся к большевизму. Народ, однако, выдержал искушение. Подчиняясь господствующей силе, осетины все же считали своими врагами большевиков и ингушей. И, невзирая на неразрешенные еще земельные споры с казаками, охотно присоединялись к каждому выступлению их против большевиков. Наконец, кабардинцы, восприняв от большевиков земельную практику, отняли у своих узней дворянство земли и затем жили мирно, стараясь сохранить нейтралитет среди борющихся сторон. В этой сложной обстановке терское казачество пало духом. В то время как горские народы, побуждаемые национальным чувством, путем чистой импровизации создавали вооруженную силу, природное войско с историческим прошлым, выставлявшее 12 хорошо организованных полков, разлагалось, расходилось и разоружалось по первому требованию большевиков. Агитация, посулы большевистских агентов и угрозы горцев заставляли малодушных искать спасение в большевизме, который вначале по частной инициативе местных советских организаций, потом по указанию из центра, пользовался расприй, становясь то на сторону горцев против казаков, то на сторону казаков против горцев, и в общем хаосе утверждая на крови тех и других свою власть. В конце января в городе Моздоке собрался рабоче-крестьянский съезд, переехавший затем в Пятигорск. Съезд выбрал из своего состава самостоятельное правительство Терский народный совет под председательством некоего Пашковского, посланного некогда в каторжные работы за ограбление казначея реального училища и возвращенного, в силу общей амнистии, данной временным правительством. В течение месяца Народный совет правил параллельно с терско-дагестанским правительством. Наконец, последнее. Не видя ни откуда поддержки, в конце февраля, во избежание кровопролития, добровольно сложила с себя власть и предложила совету переехать во Владикавказ. Терский край был объявлен составной частью Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.